Глава третья. «Слышь, Ефимыч, по радио что говорят?» Мужчина лет 50 повернулся к соседу-пенсионеру. «Тишина, дядь Саш. Ни интернета, ни связи». Тревожно посмотрев на быстро тающий туман, добавил. «Военные шалят, больше некому». Пенсионер кивнул. «Верно говоришь. А мы что? А наше дело телячье. Обоссался, да стой. Пойду в огороде покопаюсь». Как говорит начальство, когда мужик работает, он не думает. Распрощавшись с соседом, старик дошел до беседки, налил кружку домашнего кваса и с удовольствием выпил. Странная жажда притупилась. «Саш!» — из дома вышла жена. «Ты чего там притих?» «Да вот злоупотребляю в одиночестве, вспоминаю бурную молодость», — ответил старик и выставил на стол бутылку беленькой. «Скажешь тоже!» — старушка всплеснула руками. «Ты же не пьешь один!» «Ну а чего тогда вопросы бестолковые задаешь? Картошки лучше пожарь!» «Соскучился!» Старик отвернулся. У Александра Семеновича на душе кошки скреблись, и он не знал, в какую сторону думать. Был у него когда-то друг, лет 40 назад. Любил он в таких случаях поговаривать. У маэстро сработала чуйка. «Прав, дружок!» даже через столько лет после смерти. Плохо все. И на восьмом десятке лет было что терять. Размеренная жизнь, покой. Никто из его коллег до сего дня не дожил, и, похоже, пришел его черед. Задумчиво перебирая прошлые грехи, старик перевел взгляд на забор заднего двора. Со зрением был порядок, потому он удивился, заметив там голову мужика. Не совсем раздетого. Большие трусы, похоже, казенные, скрывали срамные места. Стоял себе, не таясь, и смотрел на него. Деревня небольшая, домов на 40, каждая собака друг дружку знает, а это чудо-юдо старик видел впервые. Он не стал кричать с беседки, нечего жену пугать, кряхтя поднялся и пошел к незнакомцу. Но раз он помалкивает, значит, тоже шуметь не хочет. «Здравствуй, добрый человек! Погодка нынче балует!» — Решил позагорать? — по-простецки заговорил старик. — Здравствуй, отец. Прав ты, жарковато, но не потому я в труселях гуляю. По нужде. Несуразность незнакомца бросалась в глаза. Худой, как жердь, все тело в едва заживших язвах. Зажилистого не сойдет, потому как не было их, жил, то бишь. И вообще ни хрена не было, ни единой приличной мышцы. Если одеть в дорогой костюм с красивым галстуком и напялить очки в золотой оправе, то получится очень даже интеллигентный мужчина за 50. Все портило взгляд. Зеленоватые с хитринкой глаза выглядели чем-то инородным, словно с другого тела пересадили. Убивал мужик, не раз руки запачкал и речь подводила. Такому бы говорить: «Извините, любезный, я потерял гардероб ввиду очень неприятного события» и так далее. А он использовал общепринятые среди работяг и других элементов обращения. В то же время отторжения он не вызывал. Александр Семенович проживал в самых разных местах, от Питера до Магадана, много чего за жизнь повидал. И уже поверил незнакомцу в казенных трусах. Заочно поверил. «Беглый?» — старик даже не спросил, звучало как утверждение. Тот без раздумий кивнул и обернулся полубоком, к чему-то прислушиваясь. «В плохое место вы попали, и время на исходе». Старик не стал уточнять, чем незнакомцу не понравилась деревня. Чуйка и так визжала благим матом. Он подошел к калитке и впустил его со словами: «Давай-ка, проходи в летнюю кухню, перекусим, потолкуем». Уже в помещении Александр Семенович выдал ему свою толстовку и рабочие штаны старшего пасынка, кивнул на кирзачи у входа, мол, потом наденешь, и только после усадил за стол. «Саша!» — жена, несмотря на почтенный возраст, вбежала на кухню козочкой. «А что же ты не предупредил о гостях?» Посмотрела на гостя, тот кивнул без какого-либо стеснения, тут же отвернувшись. А его Татьяна, которую он знал не меньше 30 лет, беззастенчиво улыбнулась, да так похабно, что можно сравнить с заигрыванием вокзальной девки. Старика это нисколько не оскорбило, скорее, интерес проснулся. Как плохо он знаком со своей четвертой женой. «Это Анатолий, сын моего приятеля», — легко соврал Александр Семенович. «Сообрази что-нибудь на стол. Разносолы, мясцо, грибочки». На последнем деликатесе гостя заметно перекосило, но Танечка на такую мелочь не обратила внимания, улыбаясь и кивая, убежала в свое царство. И откуда столько энергии? Александр Семенович не был любителем горячительного, зато все соседи с лихвой это восполняли. Именно поэтому пузырьки с беленькой находились везде. Сарай, баня, гараж, в любом удобном месте. На стол встали два граненых стакана, огненная жидкость забулькала. Старик не стал играть со здоровьем. Налил по полстакана, чокнулись, выпили. Незнакомец по-простецки занюхал рукавом. Прибежала Татьяна с подносом. Стол наполнился закуской. Пообещав жареной с грибами картошки, старуха ускакала. Проследив за неадекватной женой, старик спросил. — О чем ты говорил? Почему на исходе? — Тебя как звать? — ответил он вопросом. — Александром. — А я, наверное, Кнут, — неуверенно сказал новый знакомый. У старика после этих слов побежали слоновьи мурашки. Все намного хуже, чем он предполагал. Похоже, и чуйка постарела. Знакомец закусил, отпил вишневого компота и только затем продолжил. Заметил что-нибудь новое за последние пару часов? Есть заметки, кроме кислой вони. Старик напряг память. Сосед вроде не старый, а будто в мыле с утра и бледный. Жена тоже странная. Давно такой шустрый не видел. А еще тошнит, и пить постоянно хочется. Кнут кивнул. Заражение, дядь Саш. Ваш кластер, скорее всего, быстрый, поэтому и проявляется в первый день. «Рассказывай», — бросил старик. «Все, без утайки». И Кнут начал излагать. Другая планета, споры грибка, зараженные, люди, натура коих не меняется. И старик принимал все за чистую монету, потому как такому человеку нельзя не верить. Пришла жена со скворчащей сковородкой. Приятный с детства аромат нисколько не порадовал. Кнут попросил бинты, и она опять убежала. «Этот живчик может помочь. Я понял, что зараженным он как мертвому припарка. Задержать сможет?» Александр Семенович знал, что ни он, ни его жена не являются иммунными. «Откуда?» «Все та же чуйка». Да и сам непростой гость тоже знал. Глаза с татарской хитринкой были красноречивее любых слов. «Недолго, но сдерживает». Утвердив, он откупорил початую бутылку, добавил компота и что-то туда кинул. «Спаран, он добывается из зараженных», — пояснил гость. Старик внимательно наблюдал за тем, как запенилось. Через несколько минут процеженная мутно-красная жидкость красовалась в отдельной бутылке. «А это вас в военном училище научили?» — поинтересовалась Татьяна, завороженно глядя на стол. С уголка губ тянулась ниточка слюны. Заметив это, Кнут плеснул немного в свой стакан и подвинул его старухе. «Фу!» — выдала она вердикт. Выпила, однако, без раздумий. «У моего папеньки брашка получше была». Старик выпил свою долю, поморщился. «Права, жена, Массандрой не назовешь». Сам же Кнут налил себе побольше. Посмотрел на стакан смешанным взглядом. Надежда и отвращение. Выпил без удовольствия. «Никогда я к этому не привыкну». Он вдруг повернулся ухом в сторону окна. Большая грузовая машина с кунгом встала в паре километров. Крупных зараженных пока не слышу, но в деревню уже свои имеются. Старик понял, о чем он. Значит, пришел тот самый час. Приняв решение, поднялся. Немного удивился, невесть откуда взявшейся силе в теле. Он даже не кряхтел. Словно старость осталась в прошлом. Подошел к стене. Та была с сюрпризом. Легкое нажатие, и фальшивая панель отошла, демонстрируя дверь большого оружейного сейфа. «Хороший квасок, хоть и гадкий на вкус. У меня голова прошла. Хи-хи». Судя по интонации, жена слегка пьяная. Александр Семенович, которого в свое время называли «железным Алексом», тоже почувствовал улучшение, но чуть по-другому. Старые кости, многочисленные травмы, что не давали спать ночами, отошли на задний план. 20 лет долой. Открыв сейф, старик улыбнулся. «Здравствуйте, старые друзья!» Те, разумеется, промолчали. «Да ты тут еще сюрприз, дядь Саш!» Алексу понравилось выражение лица Кнута. Мужик явно удивился. «Бери, что нужно», — разрешил хозяин. «Глушитель есть? Лучше не шуметь», — пояснил Кнут. «Такие чудики могут набежать. Это будет швах». Мужик выбрал вал, положил его на стол и напялил облегченный бронежилет с разгрузкой. Затем взял еще 2 Стечкина, получил к ним глушители, запасные обоймы и рожки распихал по карманам разгрузки. «Вы что задумали?» — заволновалась Татьяна, подскакивая со стула. «Саш, ты же обещал!» «Все, женщина, не лезь! Я говорил, когда придет мой час, все обещания полетят к чертям. Иди к себе и закройся на ключ». Алексу не хотелось так говорить, но по-другому нельзя. Он просто не хотел ее убивать. Пусть кто-нибудь другой. Беззвучно заплакав, Татьяна ушла. А хозяин дома принялся вооружаться. Гроза. На данный момент это лучший вариант автомата. Жаль, конечно, что нельзя было поставить подствольник. Тут одно из двух — глушитель или гранатомет. Выбрал первое. К тому же у него был РГ-6, малыш с 6 подарками. Выглядел как большой револьвер. Старик зарядил его сразу. Закинув в разгрузку еще один комплект вогов и несколько рожков, он прикинул вес. Вышло тяжеловато. Годков давно не 40. А с другой стороны, бегать старик не собирался. С этой мыслью он сунул в разгрузку пистолет Ярыгина и охотничий нож. «Готов!» «Повоюем, дядь Саш?» — спросил наблюдавший за ним Кнут. «А то, племеш! Когда-то меня звали Железный Алекс. Думал, уж за ствол больше не возьмусь. А раз все равно умирать, то лучше под хорошую музыку». Новый знакомый кивнул. Старику понравилось, что он не стал говорить всякие сопливые бодрости. Соседи слева уже в активном поиске. «Мужчина пытается перелезть через забор. Женщина рыскает по курятнику», — доложил Кнут. «Ефимыч-то! Он мне с утра не понравился. Пошли!» Старик увидел это с крыльца. Если и возникли какие-то сомнения после слов Кнута, то в данный момент они разбились о морду слюнявого упыря с бельмами вместо глаз. Черты соседа хорошо угадывались, но как же он преобразился! Сосед тем временем перелез через забор и кривой походкой побежал в их сторону. «Голова — самое слабое место», — выдал Кнут не самую большую тайну. Алекс выстрелил навскидку. Один хлопок, одна дырка над переносицей. Разогнавшийся Ефимыч полетел кубарем и распластался у ног. Старость не повлияла на навык, — сделал он вывод. А бывший сосед сказал бы, — талант не пропьешь. Хлопнувший сбоку Стечкин не дал додумать. На заборе повисло женское тело. — Что там с грузовиком? — Стоит, дядь Саш, движок заглушен. — Хороший у тебя слух, племяш. — Я не просил, дали как компенсацию. Алекс не знал, что за профит у Кнута, какой ему смысл расстреливать упырей. Удовольствие на лице не замечено. Догадывался, конечно, дань старости, благодарность за... За что? Если он знал наперед, то какой вообще смысл в нем, в старике? Решив списать это на свойства характера, старый вернулся в действительность. «Дай глотнуть целебной гадости и иди своей дорогой, путник. Дорогу к смерти я знаю». «Нет уж, дядя. Если там муры выжидают, то твоя помощь никак не лишняя. Если в деревне пара сотен жителей, то с десяток иммунных наберется. А что с ними сделают отмороженные, я тебе рассказывал». «Вот тебе и профит. Совесть, значит». «Хорошая причина. Алексу понравилось». «Где машина?» Кнут посмотрел в южном направлении. «За той посадкой». «Значит, так сделаем». Старик положил грозу на предплечье. «Я иду к магазину. Детки, бабки и ребятня сейчас там. Хлеб после полудня свежий подвозят. Пошумлю маленько. Может, нормальные подтянутся. А ты к этим ближе подберись». «Не пойдет», — возразил Кнут. «На шум не только нормальные подтянутся. Видал тираннозавра по телеку? Вот такие могут прийти. А они, не смотри, что большие, шустрые, как хомячки. Сожрут и понять не успеешь». «Что предлагаешь?» Алекс начал тяготиться весом оружия. «Вместе пошли. Отстреливаемся, иммунных собираем. Эти, — Кнут кивнул в сторону посадки, — если тронутся, услышу. Ждут они, скорее всего. Не знаю чего. Может, конкурентов. Ты, дядь Саш, главное, сильно не шуми. Старик согласился с доводами, проверив, хорошо ли закреплен РГ, вышел за калитку. Он не был праведником, но до мерзости никогда не опускался. А сейчас, чувствуя, что время на исходе, хотел сделать что-то стоящее. И такой случай представился. Слева по улице несколько бывших селян с аппетитом кого-то жрали. Никак не скотину. Нога в сандалике конвульсивно дергалась. Старика затошнило, что не сказалось на крепости руки. Три хлопка, три трупа. «Да что же это?» Ему не хотелось смотреть на жертву. Заставили-таки. Васька, семилетний малец, все в огород к нему лазил за грушей. Отлазился. Стеклянный взгляд уставился в голубое небо. Алекс умел контролировать эмоции, но в этот раз справился с трудом. Справа послышался топот и урчание. Он только начал поворачиваться. Хлопок! Еще один! По асфальту покатило два тела. «Кнут хорошо стреляет», — отметил старик, высматривая новые цели. «Дядь Саш!» — знакомый девичий голос заставил обернуться. «Анютка, дочь Володи охотника, молоко по утрам разносит. Девушка летела со всех ног, за ней, чуть отставая, два упыря. Старик не успел среагировать, зато Кнут не подвел». «Дядька, они меня покусали!» — завопила Анька, поравнявшись. Личико в слезах, левая рука в крови. «Я теперь тоже такой стану!» Слезы брызнули с новой силой. «Не станешь», — утвердил Кнут, меняя обойму. «Это по-другому работает». Девушка, если и слышала, реагировать на него не стала. Спрятавшись за спиной старика, хныкала, утирая слезы. Дальше стало не до болтовни. Бывшие селяне полезли со всех сторон. Заборы, дорога, поля, словно голодные мухи, налетали и падали под скупыми одиночными хлопками. «Не шумели вроде. Чего это они?» Старик заученным движением сменил рожок, повернулся к спешащему упырю. «Урчание, дядь Саш, они друг дружку издалека слышат», — отвечая, Кнут стрелял, сохраняя завидное хладнокровие. И тут, словно в подтверждение, уркнуло так, что все спешащие на обед упыри разом пригнулись и, не разбирая дороги, кинулись в разные стороны. Тварь, что выскочила с проулка, внушала не то что уважение. Будь старик слабее духом, штаны пришлось бы выбрасывать. За 3 метра в высоту и 1.5 в плечах количество острых клыков, что блестели аж 100 метров, зашкаливало. «Господь всемогущий! Что это?» «Мамочки! «Молодая элита! Дождались меня! Врубай артиллерию, дядька! Теперь можно! В горло целься!» Не договорив, Кнут выстрелил 2 раза. Тварь взвыла, теряя скорость, схватилась за левый глаз. «Грузовик тронулся. К нам едет», — предупредил знакомец, стараясь перекричать ор. Старик услышал и теперь имел в виду. Но сначала тварь. Та уже забила на мертвый глаз и рванула. Малыш РГ плюнул первый, барабан крутнулся, уводя фальшствол влево. Еще выстрел. Элитник заверещал, оглушая все и всех. «Алекса этим не проймешь. Он давно забыл про страх и жалость». Крутил барабан до холостого щелчка. На последнем выстреле поднялся столб пыли, мелкие камушки, что свистели и ранили, малость отрезвили. «Есть! Ну ты дал, дядька! Элиту завалил!» Израненная тварь агонизировала, пуская фонтаны крови. Радость от нежданной победы продлилась ровно 2 секунды. Новый ор, костяной топот по асфальту. «Свита!» Старик и не думал расслабляться, глядя на 5 бегущих к нему родов, крутнул барабан в обратку и принялся заряжать. Щелкнул запорный механизм. «Бери Аньку и уходите», — скомандовал он, не глядя. В ответ справа затрещал вал, ближайший урод, матерясь на своем, полетел мордой вперед. «У топтунов колени слабые», — улыбаясь, бросил Кнут. Вновь заработал автомат. В этот раз повезло меньше. Монстр только оступился. «Отходить надо, дядька!» «Грузовик! Крас уже за поворотом! Ах ты, мля!» Старик и сам заметил, как с противоположной стороны улицы к ним метнулась жилистая тень. Но он катастрофически не успевал. Нажал на курок малыша, граната взорвалась в груди ближайшего топтуна. Он начал разворачиваться телом. Кнут, что-то крича, выпускал по нежданчику очередь за очередью. Урчащая тварь все же добежала и упала аккурат, когда Алекс развернулся, роняя его на спину. Когтистая лапа, способная разорвать легковушку, воткнулась старику под броник. Охнув, он выронил малыша и, стараясь не заорать от боли, выхватил пистолет, тут же разрядив обойму в башку еще живой твари. Секунды спустя, словно ждали момента, со стороны сельского магазина загрохотал КПВТ. Засвистело, замелькало. Кнут присел на колени, глянул на рану, затем в глаза. «Они по зараженным стреляют!» — крикнул он под грохот пулемета. «Девка без сознания!» «А я как?» Голос был слабым и чужим. «Легкая, печень, дядь Саш, кровь черная». «Да не о том я», — Алекс откашлялся кровью. «Примут меня в...» Новый приступ кашля. Сил говорить не осталось, но Кнут уже понял. «Те!» — мужик повернулся на поле боя. «Это Шушера. Ты здесь главный монстр. Если не примут, я сам к ним приду и расфигачу всех нахрен». Старик улыбнулся.